Мэтр Леколь. В 30 лет Ахимас Вельде любил играть на рулетке. Дело было не в деньгах, деньги он зарабатывал другим способом. Много, гораздо больше, чем мог истратить. Ему нравилось побеждать слепой случай и властвовать над стихией цифр. Уютно потрескивающий штурвал рулеточного колеса, сверкая металлом и полированным красным деревом, вращался по собственным, казалось бы, ему одному ведомым законам. Но правильный расчет, выдержка и контроль над эмоциями срабатывали здесь точно так же, как во всех прочих известных Ахимасу ситуациях. А стало быть, закон был все тот же, знакомый с детства. Единство жизни при бесконечном многообразии ее форм — вот главное, что занимало Ахимаса. Каждое новое подтверждение этой истины — заставляло его ровно бьющееся сердце чуть-чуть убыстрять ритм. В его жизни выпадали продолжительные периоды праздности, когда нужно было себя чем-то занять. Отличное изобретение сделали англичане. Оно называлось «хобби». У Ахимаса таких «хобби» было два — рулетка и женщины. Женщин он предпочитал самых лучших, самых настоящих. Профессиональных женщин. Они были нетребовательны и предсказуемы. Понимали, что есть правила, которые следует соблюдать. Женщины тоже были бесконечно разнообразны, оставаясь при этом единой неизменной женщиной. Ахимас заказывал в парижском агентстве самых дорогих, обычно на месяц. Если попадалось очень хорошее, продлевал контракт еще на один срок, но никогда дольше. Такое у него было правило. Последние два года он жил на немецком курорте Рулетенбург, потому что здесь, в самом веселом городе Европы, оба его хобби осуществлялись без труда. Рулетенбург был похож на Соленоводск. Тоже минеральные источники. Тоже ленивые праздные толпы, где никто никого не знает и никем не интересуется. Не хватало только гор, но общее впечатление временности, сиюминутности, ненастоящести было точно такое же. Ахимасу казалось, что курорт — это аккуратный, чистенький макет жизни, исполненный в масштабе 1:500 или 1:1000. Человек живет на свете 500 месяцев, а если повезет, то 1000. В Рулетенбург же приезжали на месяц. То есть существование курортного жителя длилось в среднем 30 дней. Именно с такой периодичностью сменялись здесь поколения. В этот срок умещалось все: радость приезда, привыкание, первые признаки скуки, грусть по поводу возвращения в другой большой мир. Здесь были коротенькие романы, бурные, но маленькие страсти, были свои мимолетные знаменитости и недолговечные сенсации. Сам же Ахимас был постоянным зрителем этого кукольного театра. Он установил себе собственный срок существования, не такой, как у всех остальных. Жил он в одном из лучших номеров отеля «Кайзер», где останавливались индийские набобы, американские золотопромышленники и русские великие князья, путешествующие инкогнито. Посредники знали, где его найти. Когда Ахимас брал заказ, номер оставался за ним, иногда пустовал неделями, а то и месяцами, в зависимости от сложности дела. Жизнь была приятной. Периоды напряжения перемежались периодами отдыха, когда глаз радовало зеленое сукно, слух — мерный перестук рулеточного колеса. Вокруг кипели концентрированные масштабом времени страсти. Солидные господа бледнели и краснели. Дамы падали в обморок, кто-то трясущимися руками вытряхивал из бумажника последний золотой. Наблюдать за этим захватывающим спектаклем Ахимасу не надоедало. Сам он не проигрывал никогда, потому что у него была система. Система была настолько проста и очевидна, что поразительно, как ею не пользовались другие. Им просто не хватало терпения, выдержки, умение контролировать эмоции. Всего того, что у Ахимаса имелось в избытке. Надо было всего лишь ставить на один и тот же сектор, постоянно удваивая ставку. Если у тебя денег много, рано или поздно вернешь все, что проиграл. И сколько ты выиграешь? Вот и весь секрет. Только ставить нужно не на одиночное число, а на большой сектор. Ахимас обычно предпочитал треть.